значит, убеждена, что он умрет. Это она от страха уверена, что выздоровеет. Брат, сложение сильного, и я тоже очень надеюсь, что он выздоровеет, — тревожно заметил Алеша. Да, он выздоровеет, но та уверена, что он умрет. Много у ней горя. Наступило молчание. Митю мучило что-то очень важное. Алеша, я грушу люблю ужасно. Дрожащим, полным слез голосом вдруг проговорил он. Ее к тебе туда не пустят, тотчас подхватил Алеша. И вот что еще хотел тебе сказать, продолжал каким-то зазвеневшим вдруг голосом Митя. Если бить станут дорогой аль там, то я не дамся, я убью, и меня расстреляют. Это 20 ведь лет. Здесь уж ты начинают говорить. Сторожа мне ты говорят. Я лежал и сегодня всю ночь судил себя. Не готов. Не в силах принять. Хотел гимн запеть, а сторожевского тыканья не могу усилить. За грушу бы все перенес, все, кроме, впрочем, побой. Но ее туда не пустят. Алеша тихо улыбнулся. «Слушай, брат, раз навсегда, — сказал он, — вот тебе мои мысли на этот счет. И ведь ты знаешь, что я не солгу тебе. Слушай же, ты не готов, и не для тебя такой крест. Мало того, и не нужно тебе, не готовому, такой великомученический крест. Если б ты убил отца, я бы сожалел, что ты отвергаешь свой крест. Но ты не виновен, и такого креста слишком для тебя много. Ты хотел мукой возродить в себе другого человека. По-моему, помни только всегда, во всю жизнь, и куда бы ты ни убежал, об этом другом человеке. И вот с тебя и довольно. То, что ты не принял большой крестной муки, послужит только к тому, что ты ощутишь в себе еще больший долг. И этим беспрерывным ощущением впредь во всю жизнь поможешь своему возрождению. Может быть, более, чем если бы пошел туда. Потому что там ты не перенесешь и возропщишь. И, может быть, впрямь, наконец, скажешь, я сквитался. Адвокат в этом случае правду сказал. Не всем времена тяжкие, для иных они невозможны. Вот мои мысли, если они так тебе нужны. Если бы за побег твой остались в ответе другие, офицеры, солдаты, то я бы тебе не позволил бежать, — улыбнулся Алеша. Но говорят и уверяют, сам этот этапный Ивану говорил, что большого взыску при умении может и не быть, и что отделаться можно пустяками. Конечно, подкупать нечестно даже и в этом случае, но тут уже я судить ни за что не возьмусь. Потому, собственно, что если бы мне, например, Иван и Катя поручили в этом деле для тебя орудовать, то я, знаю это, пошел бы и подкупил. Это я должен тебе всю правду сказать. А потому я тебе не судья в том, как ты сам поступишь. Но знай, что и тебя не осужу никогда. Да и странно, как бы мог я быть в этом деле твоим судьей. Ну, теперь я, кажется, все рассмотрел. «Но зато я себя осужу!» — воскликнул Митя. «Я убегу! Это и без тебя решено было. Митька Карамазов разве может не убежать? Но зато себя осужу, и там буду замаливать грех вовеки. Ведь этак иезуиты говорят, этак. Вот как мы теперь с тобой, а? Этак...» — тихо улыбнулся Алеша. —